Аудиокнига, издательство «Синбад». Энн Энрайт, актриса. Перевод с английского Веры Саниной. Читает Светлана Кузнецова. И все-таки чем громче я аплодировал, тем больше нравилась мне игра актрисы. Марсель Пруст. В поисках утраченного времени. Когда меня спрашивают, какая она была, мне хочется думать, что люди имеют в виду, какой она была в обычной жизни. Как выглядела, когда в тапочках намазывала на тост конфитюр, или какой была матерью, или какой актрисой. Звездой между собой мы ее не называли. Чаще всего, однако, их интересует, какой она была до того, как сойти с ума. Словно подобные изменения происходят в одну ночь, и их собственные матери могут испортиться, как портится к утру забытое на столе молоко. Или они подозревают, что и сами малость с приветом. Когда они со мной разговаривают, с ними что-то происходит. Не сразу, постепенно, но происходит. Мой собеседник все больше изумляется, как будто годы спустя вдруг узнает свою первую любовь. «У вас ее глаза», — говорят мне. Люди ее любили. В смысле, посторонние люди. Я видела, как они смотрели на нее и кивали, хотя не слышали ни одного ее слова. О да, у меня ее глаза. Во всяком случае, того же цвета, карие, хотя про мать все предпочитали говорить, что у нее они зеленые. В самом деле, сколько журналистов, заглянув ей в глаза, непременно вспоминали поля или болото. И моргали мы одинаково, медленно и доверчиво, словно думая о чем-то невразимо прекрасном. Я-то знаю, она сама меня этому научила. «Представь себе, — говорила она, — как плывут в воздухе вишневые лепестки. Иногда я так и делаю». Это наследие, которое я получила от Кэтрин О'Делл, звезды сцены и экрана. «Ну как ты, родная?» «Лучше не бывает», — отвечала она, поднимая на меня глаза, из цветущего вишневого дерева слетали лепестки. Как-то у нас на кухне на Дартмут-сквер, где, кажется, происходило все маломальски важное в моей жизни, сидел один гость. Его знакомый когда-то переспал с Мэрилин и, по его словам, с тех пор не мылся. Я услышала эту фразу однажды вечером, я была тогда совсем маленькой, когда спустилась сверху и увидела пожилого симпатичного мужчину. И она врезалась мне в память. Поэтому, когда меня спрашивают, какой она была, меня так и тянет ответить «довольно чистоплотный» и добавить «по меркам своего времени». Ну что ж, вот она, Кэтрин О'Делл, готовит себе завтрак, достает из холодильника и шкафчиков продукты, одни с удовольствием, другие с неприязнью. Где же он? Ага, вот он, конфитюр. В окно светит солнце, над сигаретой поднимается изящная, раздвоенная нитка дыма. Что тут рассказывать? Когда она ела тост с конфитюром, то ничем не отличалась от любого человека за завтраком. Разве что поражал яркостью контраст между цветом лица и губ. Даже когда ее рот не занимал собой все 12 футов киноэкрана. Вот она сидит с тостом в руке. Ест она быстро. Поднесет тост ко рту, откусит, прожует, снова откусит, проглотит. И так раза 3 или 4, после чего тост возвращается на тарелку. Потом она возьмет его и откусит еще кусок, снова положит на тарелку. Затем следует короткая битва, которую тост проигрывает. Неуверенное движение руки «хочу или не хочу?» «Нет, не хочу». Она поднимает трубку и набирает номер. Когда она разговаривала по телефону, бежевый аппарат с длинным ободранным витым проводом висел на стене кухни, и мне приходилось подныривать под него, пока она, повторяя «прелестно», расхаживала туда-сюда с сигаретой в руке и просительно подмигивала мне, тыча пальцем в чашку кофе или бокал вина, до которых не могла дотянуться. У нее все всегда было «прелестно», «прелестно». Или она разговаривает со мной. Мне лет 8 или 9, и я сижу за столом в розовом хлопчатобумажном платье, привезенном из Америки. Или обращается к псу, который затаился под столом в ожидании объедков, как все киношные собаки. но чаще она обращается к потолку, к тому месту, где он смыкается со стеной. Ее взгляд блуждает вдоль этого стыка, как будто в поисках новой идеи или справедливости. Да, именно справедливости. Она поспешно опускает голову и закуривает очередную сигарету. Делает затяжку. Тост забыт. Тост для нее умер. Стул отодвинут, окурок раздавлен прямо в тарелке. Потом мать встает и выходит. Я вроде упоминала, что она была звездой. Не только на экране или на сцене, но и за завтраком на кухне. Моя мать, Кэтрин О'Делл, была звездой везде. Спустя примерно час она вновь появляется на кухне, приговаривает «Чёрт, чёрт!», гремит посудой. Может выбросить в открытое окно тост или разбить об угол раковины тарелку. Потому что нет Китти. Китти ушла за продуктами к ужину. Или у нее выходной. Или она ухаживает за сестрой, больной раком. Когда надо, Китти никогда нет. Хотя вообще-то она все время здесь. Зато когда она возвращается, нагруженная сумками или расстроенная, расколотая тарелка превращается в случайность, а Китти — в сокровище, которое надо холить и лелеять. Китти — наша домработница. Приходит к нам каждый день убирать дом. Она обладательница новомодного пылесоса и одной из первых в стране посудомоечных машин. Машину доставили прямо к моему 21-му дню рождения. Даже фотография осталась. Мать в клубах пара у открытой дверцы, а позади у большой кухонной раковины Китти, погруженная в свои мысли. По случаю торжества мать решила меня принарядить. Мы давно миновали период розового американского хлопка, как и стадию сарафанчиков на трех пуговицах и коротких цельнокроенных платьиц, из-под которых торчали мои худые, ободранные коленки. Мне исполнился 21 год. У меня рыхлые белые руки в веснушках. Я дылда. В день рождения на мне надето нечто болотно-зелёное с тошнотворно-розовым и длинной тюлевой юбкой с тюлевыми же рюшечками. Моя мать, вот она высоко держит торт со свечками, в черном. Перед ней толпа, среди которой и я. На этой второй фотографии лица у всех какие-то слишком одинаковые. Я смотрю на них спустя годы, щеки горят, глаза неподвижны, и пытаюсь понять, что чувствуют эти люди, ослепленные светом звезды. Их можно разглядывать часами. Они смотрят на нее с восхищением, но из-под этой маски проступает не обожание, а обида. У некоторых до боли натянутые улыбки. Вот-вот наружу выползет зависть, особенно у женщин. Нельзя отрицать, моя мать заставляла окружающих, женщин в особенности, испытывать сложные чувства. Среди всех этих лиц мое собственное. Мне страшно быть на виду, и одновременно внимание матери мне льстит. Огоньки над тортом маленькие и неподвижные. Я замерла под ее взглядом. Вокруг буйство и дикость. Или это следствие выпивки? Вокруг лица толпы. Это была ужасная вечеринка. Во всяком случае, для меня. Тем летом я закончила колледж, и большинство моих друзей уже разъехались кто куда. Две девочки из школы пришли слишком рано, в платьях, взятых на прокат, и, подозреваю, растерялись от количества вещей в доме или, что вероятнее, от его размеров. Они устроились на втором этаже, в гостиной, заставленной театральным реквизитом со всего Дублина. Попадая туда, каждый входил в роль, сами не зная в какую. Синий бархатный диван с пуговками на спинке, резное деревянное кресло под борджиа, крашеная табуретка в скандинавском стиле. Примостившись на этих списанных в утиль историях, мы болтали о своих маленьких драмах. Неверных парнях, подружках-предательницах, матерях, которые просто какой-то кошмар. Во всяком случае, так о своих матерях отзывались все мои школьные подруги. Я в этом отношении всегда старалась вести себя сдержанно. Правда, в тот вечер моим усилиям мешал ее доносящийся из кухни голос. Голос знаменитости, звучавший тем громче, чем быстрее таяли запасы виски. Мне было трудно найти верный тон. После 10 подтянулся народ из театрального колледжа. Расселись кто где. Свет приглушили, музыку врубили на полную катушку. Все кончилось тем, что Мелани, моя школьная подружка, целовалась с президентом театрального общества возле двери в ванную. Дело было в конце лета 1973-го. Опасность подстерегала повсюду. Выйдешь причесаться, а тебя уже прижали к стенке и лапают. Незадолго до полуночи прибыли актеры театра «Гейт». Все сгрудились вокруг пианино и стали петь и пить. Обычно так проходили и другие субботние вечера в доме на Дартмут-сквер. Толпа приятелей моей матери переместилась в гостиную, но мои друзья не обратили никакого внимания на это старичье. А может, в те годы все мужчины казались старыми? Мешковатые спортивные куртки, пачки сигарет, галстуки, что в 25, что в 45 лет. Мать многие годы принимала у себя на большой старой кухне аравы крупных, пьющих, общительных мужчин, в том числе довольно известных. Они приходили к ней в поисках прибежища и ни к чему не обязывающих разговоров, а также своего рода одобрения, на которое в те времена ни один здравомыслящий мужчина не мог рассчитывать у себя дома. Они наполняли мое детство волшебством. Совали мне фунтовые банкноты, декламировали на ночь яйца, сажали себе на колени, подразнивали или посвящали в тайны. «Видишь вон того?» Он пел для папы Римского. Некоторых я любила. Некоторые, возможно, в отместку моей матери, относились ко мне с искренним теплом. Но к 21 году от этой любви не осталось и следа. Они меня больше не впечатляли. Наверное, подрастеряли былой шарм. Те еще типы. И их алчные жены. Сопровождавшие их девушки были либо туристками, если судить по свитерам аранской ручной вязки, либо сильно умными и еще сильнее пьяными. Мужчины, к которым они прижимались обтянутой свитером грудью, были театральными деятелями, интеллектуалами, музыкантами или писателями. Практически каждый что-то писал, и каждый был выдающейся личностью, во всяком случае, в собственных глазах. Говорили о работе. В Irish Times или в Дублинском университетском колледже это называлось подработкой. «Ты не в колледже подрабатываешь?» Колледж располагался всего в 2 милях от нас. Хьюи Снелл подрабатывал на телевидении на Монтроуз, хотя на самом деле был там штатным сотрудником. Тоже, впрочем, касалось и всех остальных. Все подражали Найлу Дагану, утонченному любителю каламбуров, инверсий и латинских пословиц «сик трансит», которую он вставлял, намеренно искажая утрированным местным акцентом «карпим, карпим, дием». Первоклассный трёп, вполне светский, никаких шуточек про секс, никакого неуважения к женщинам, вернее, как я сегодня понимаю, никакого упоминания женщин. Разве что с глазу на глаз. Вот тогда он позволял себе непристойности. Так просто не объяснить. Все состояло из сплошных аллюзий. К примеру, О'Бойл получил прозвище «Тише» по ассоциации со строчкой Томаса Мура «Тише, О'Бойл, струи свои воды» и каким-то случаем с писсуаром в баре «Пэлас». Это было одновременно и плоско, и странно, и элегантно. Даже откровенные скабрёзности у них звучали стильно. «Тише, О'Бойл» рассказывал моей правой груди о красоте Бодлера. А потом переключался на левую, должно быть, чтобы Таня чувствовала себя брошенной, чтобы поведать ей о молодом Рэмбо. «Тебя возбудил бы тот персонаж из Фолкнера?» «А с Эллинджером?» «Да, ты спуталась бы с этим жалким создателем нескончаемой нудятины. История американской литературы, даже не спорь, навсегда бы изменилась. Ты бы спасла ему жизнь и погубила книгу. В этом проблема, понимаешь? В этом все вероломство». Когда я училась на первом курсе, Даган, который, разумеется, был в числе моих преподавателей, посулил мне в обмен на мою девственность диплом с отличием, на что мать сказала: «Меньше, чем на все твои земные сокровища, она не согласится, Найл». И лишь потом добавила: «Отстань от ребёнка». Они пили, пока их взгляд не застывал, точно студень, теряя способность воспринимать реальность. В Во всяком случае, так мне думалось в 21 год. Тогда я не пила, потому что мне не нравился вкус спиртного. И эти мужчины могли пялиться на меня сколько угодно, потому что мне они казались стариками. И я уже любила тебя. Потом запел мамин друг Хьюи Снелл, как обычно, высоким, поставленным тенором. «Когда из уст и из сердец чужих польется песнь о любви». Он сутулился от старания. Губы тщательно прорабатывали гласные, восхитительно их корёжа. «Тогда и ты, молю тебя, мой образ в мыслях возроди». Это была ария Тадеуша из «Цыганки». Обожаемая, попробуй это забудь, молодым Джимми Джойсом. Хьюи уверял, что без памяти влюблён в мою мать. И ему это позволялось, ведь он был открытый гей. Все муки своей истерзанной души он вложил в песню, и правда очень красивую. С его голосом в дом вступила необъятная ночь. Даже типы из колледжа замерли. Я прислонилась к стене, чувствуя, как на глазах выступают слезы, и подумала о тебе и о том, как поезд уносит тебя в раннюю осень с твоей англичанкой Оливией. Мне хотелось знать, где вы сейчас? В Пизе? В Вероне? А может, в Братиславе? Ты оставил меня на этот раз навсегда. Ты сказал, что наша любовь невозможна. Или нет? Тебе просто хотелось отдыха. А Оливия прекрасно для этого подходила. С Оливией-то все было в порядке. Ты никогда не рассказывал, как прошла та поездка. Никаких забавных рассказов об убогих вагонах поездов или итальянских гостевых домах с абажурами в розовых рюшах. И ты никогда не рассказывал, какова она в постели. Хотя я постоянно спрашивала. Я думала, что все дело в этом. А ты просто улыбался и отвечал: «Не такая, как ты». Хьюи Снелл вывел последнюю ноту сквозь выпеченные губы и приподнял брови, словно удивившись, какая долгая она получилась. Грянули аплодисменты. А потом пианист перешел к простенькой мелодии на высоких нотах, и на этот зов откликнулись с лестницы. Мы повернулись к двери, в нее хлынул свет, и показались яркие огоньки свечей на именинном торте, который внесла в комнату моя мать. Она направилась ко мне неспешным и размеренным шагом. Прошествовала. И для этого прохода выбрала чудесную старую песню «Que sera, sera». «Что будет, то будет». Ты наверняка знаешь, что к тому времени она уже редко пела, а уж со сцены никогда. «Я слишком стара», — говорила она, вероятно, вспоминая об одном из своих выступлений, заставлявших концертные залы в Лондоне, Нью-Йорке или Дублине рукоплескать ей стоя. Но, боже мой, голос матери звучал буквально отовсюду. Вырвавшись у нее изо рта, он настигал тебя в самом дальнем углу. Кэтрин О'Делл не пела, а вытягивала песню из стен. Она вызывала ее к жизни и заряжала звуком самый воздух. А потом... «Нет, погоди, не задувай». Мы сгрудили, чтобы сфотографироваться. Снимал профессионал, которого привел ведущий светской хроники из «Ивнинг Пресс». Мать встала спиной к камере, повернув лицо в три четверти. Все было срежиссировано заранее. Было выбрано время и для торта, и для шествия, и для снимка. Я это знаю. А еще я знаю, что тем вечером мать пела для меня одной. Потом мы хором исполнили «С днем рождения тебя», и я задула свечи на торте. Покупном из Ти Тайм Экспресс с кремом. Сейчас, глядя на фотографию, я вижу, что платье на самом деле симпатичное. Ворох матового тюля. Я выгляжу в нем бледной и загадочной. А на матери настоящая классика. Пышная юбка, облегающий лиф, рукава три четверти, вырез лодочка, широкий белый атласный воротник. Мать отвернулась от объектива, и видно, как длинные концы воротника, по-пуритански строгие, лежат на спине ниже лопаток. Много обнаженного тела, стиль начала 50-х. Возможно, Диор. «Дома у Кэтрин О'Делл», — сообщает заголовок. А вот и вторая фотография, поменьше. Мать с новой посудомоечной машиной, по всей видимости, одной из первых в Ирландии. Выражение лица беззаботное. Понятия не имею, как эта штуковина работает. Кэтрин О'Делл в своей недавно обновленной кухне на элегантной дублинской Дартмут-сквер. Вырезок у меня мало. Ты знаешь, я скучаю по матери каждый день, но по-прежнему не в состоянии читать эти жуткие заметки. Они нечитабельны. Конкретно эта жемчужина в моей короне написана язвительным алкашом-недомерком, разъезжавшим в смокинге и бабочке на машине с шофером. Представительницы среднего класса верещали от восторга, когда он появлялся на их вечеринках и приемах. Часа в три ночи он возвращался к себе на Бург-Куэй и принимал позу роденовского мыслителя, а затем выдавал что-то вроде: «На этой неделе, вернувшись домой после недавнего триумфа на Бродвее, Кэтрин О'Делл нашла время, чтобы встретиться с нашим обозревателем Терри О'Салливаном и поговорить о театре и о жизни вообще. Не так давно она стала обладательницей посудомоечной машины, первой в стране, а что мне кажется, это вполне возможно. Идею она привезла из Америки, где подобные устройства никого не удивляют. Так, во всяком случае, утверждает сама путешественница и муза, вдохновлявшая таких писателей, как Сэмюэл Беккет и Артур Копит. Тянет ли ее обратно в Голливуд? Все меньше и меньше. Для меня ничто не сравнится с радостью живого выступления на сцене». Под фотографией с тортом подпись: «Праздник дочери. Прием, устроенный в честь дня рождения дочери Кармел, посетило множество известных лиц, в их числе Кристофер Кейзнов, у которого только что прошла премьера в театре «Гейт», коллега хозяйки дома по актерскому цеху Хьюи Снелл, импресарио Бойт О'Нил, архитектор Дуглас Келли с женой Дженни и дочерью Море, недавно с отличием окончивший Дублинский университетский колледж. Море планирует работать в сфере туризма». Разумеется, Море на вечере самая хорошенькая. Работать в сфере туризма она не стала, а вышла замуж и переехала в Монкстаун. Ошибся журналисты в моем имени, готовя заметку о моем собственном дне рождения. Непонятно, откуда вообще взялась эта Кармел. Меня зовут не так. Мое имя — Нора Фитцморрис. Я гляжу на эту вырезку и недоумеваю, почему именно она сохранилась, в то время как множество других вещей сгинуло без следа. Эта фотография насквозь фальшива и была фальшивкой, уже когда ее делали. Но годы добавили ей некой правдивости. Изящная обнаженная спина Кэтрин, оживленные лица людей напротив. Мое собственное лицо на одном уровне с тортом, возможно, я сижу на стуле, обращено к матери. Я гляжу преданно и радостно. Ее точеный профиль наклонен ко мне. Все, заголовок, статья сводится к одному: актриса с ребенком, которого затмевает собой. Фотография подкрепляет ложное представление обо мне как о бледной копии матери. Я заложница времени, тогда как над ней времени властно. Небожительница родила простое человеческое дитя, но у нас с ней все было не так, и ощущали мы себя иначе. Платье диоровское или вроде того, и правда отличное, теперь я вижу. Но в тот вечер она нацепила шиньон, из-за которого мне было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Волосы она начала красить задолго до того, как это вошло у женщин в привычку. Во всяком случае, такой темный цвет тогда точно никто не выбирал. Он, по ее же словам, убивал лицо. Кэтрин О'Делл было тогда 45 лет. Ее 45 — не нынешние 45. Она выкуривала в день по 30 сигарет и пила с 6 вечера до бесконечности. Моя мать никогда не ела овощи, разве что когда садилась на диету. Мне кажется, у нее не нашлось бы ни одной пары туфель без каблуков. Целыми днями она без умолку говорила, а по вечерам, когда лицо у нее опухало от спиртного, а глаза делались ярко-зелеными, становилась желчной. Правда состояла в том, что, несмотря на фото с новой белоснежной кухонной техникой, словно для съемки в журнале Life, жизнь Кэтрин О'Делл в 45 уже окончилась во всех смыслах — и профессиональном, и сексуальном. В те времена женщина за 30 садилась дома и навсегда закрывала за собой дверь. Но моя мать, надо отдать ей должное, отказалась ложиться и умирать. Закатила вечеринку, потратилась на наряд для меня от самого Иба Йоргенсена и перерыла свои старые коробки и сундуки в поисках платья, в которое все еще могла влезть. Напоследок. Это платье она носила беременной. Я помню, как она это сказала, пока мы готовились к предстоящему вечеру. Она оттянула ткань под высокой талией со словами: «Смотри, двое поместятся». Мы стоим у зеркала в ее спальне. Платье отдельно, я отдельно. А когда-то я была внутри него. Внутри нее. Она рассказывает, что во время беременности ей потребовалось всего пара лишних дюймов ткани. И поднять бюст повыше. Подтяни лямки бюстгальтера. Выше, выше, выше. Никто и не догадается. Она не уточнила, почему беременность нужно скрывать. А я не спросила. Я знала, что я была ее тайной радостью. «Выше, выше, выше», — говорила она, зачесывая мне волосы к макушке. Лучше меня для нее никого не было. «Ты милашка», — говорила она, а я поднимала лежащий у меня на коленях болотно-зеленый помпон и роняла его обратно. Я все же получила диплом с отличием. Не то чтобы это имело хоть какое-то значение теперь, ни малейшего, но позднее, тем вечером, возможно, разозлившийся из-за торта Даган заявил, что все дело в моих сиськах. У них правда умный вид. «Отвали, Найл», — огрызнулась я. Очередная необъяснимая странность. Меня к нему сильно тянуло. Именно с ним я хотела поговорить, в какой бы комнате ни оказывалась. «Воображение — это убийство», — говорил он. «Но ты и сама это знаешь, ясное дело, нутром чуешь». «Воображение — это воображение», — отвечала я. «Кого ты убьешь?» И он обвел рукой толпу позади себя. «Как насчет тебя, Найл? Ничего, если я убью тебя». «Уже, дорогая, уже». В самом деле он казался мне покойником с его толстой и белой кожей, из которой сочился пот. А ему было всего лишь 48. Не верится даже. Пришлось проверить. Найл Даган пил и трезвел. И опять пил. Приставал к студенткам и рявкал на студентов. Третировал коллег, устраивал на работу своих друзей, по большей части бездарных. В 21 год мне думалось, что его жизнь кончена. Но он прожил еще 30 лет, продолжая заниматься тем же, чем всегда. Моя мать умерла в 1986 году. Пора бы уже с этим смириться. Ей было 58. Но я помню, как вечером в мой 21-й день рождения даже стоять рядом с ней казалось невыносимым. Ее тело выпирало из черного платья мелкими валиками, так что создавалось впечатление, будто швы на талии того и гляди разойдутся. И от самого наряда, долго хранившегося в глубинах шкафа, пахло затхлым. На дворе стояли 70-е. Мы были слишком современны для черного, а винтажными называли лишь автомобили. То платье казалось маскарадным нарядом. В нем она выглядела ненормальной. Вот, пожалуйста, видела ли я тогда в ней начинающееся безумие? Не больше, чем любая дочь видит его в своей матери. Ведь со всеми матерями что-то не то. На пьяной вечеринке обязательно наступает момент, когда лица расплываются, когда всех гостей никак не собрать вместе. Кто-то твердит одно и то же, кто-то внезапно уходит, и когда дело принимает дурной оборот, в углу завязывается драка, на лестнице слышится женский плач, внезапно раздается совсем другая музыка. Ты идешь вниз и обнаруживаешь, что вся компания переместилась на кухню. Вокруг стола расположилось несколько музыкантов, явившихся после позднего выступления в местном пабе. Сладостно звучат струны мандолины, легкая дрожь — предвестник песен, которые вот-вот зазвучат. На подобных вечерах не обходилось и без политики. Так уж повелось, что чем позже приходил гость, тем больше симпатизировал делу республики, а эти музыканты пришли последними. Горстка мужчин в замшевых пиджаках, широких галстуках и с разной конфигурацией растительности на лицах, что отражено на обложке их первого альбома, вышедшего чуть позже, в том же году. Там и бакенбарды, и усы подковой, а на щеках у одного и вовсе топорщится нечто нелепое. Сложи одно с другим — выйдет нормальная борода. Мелодия стихла, и в наступившей тишине мы дружно, если можно чего-то ждать дружно, ждали Море Рахили. «Ну уже, спой!» — певица, рядом с которой моя мать казалась провинциалкой. Рыдающий голос пробирал до кишок, воплощенное горе и первобытная сила. Песня, которую, собравшись с мыслями, исполнила Море Рахели, была на ирландском. От этих звуков мои школьные друзья вздрогнули и заозирались вокруг, словно ища повод уйти. Но никто не ушел. На Дартмут-сквер никто не уходил до самого утра и не чувствовал в том необходимости. Никто никогда не прощался, гости просто растворялись в воздухе, и все. И хотя моя мать не выпускала из руки бокал, в такие вечера она, словно по волшебству, становилась лишь трезвее. На следующий день никто не сплетничал о Кэтрин О'Делл, управлявшей, подобно шекспировскому Просперо, этим островом выпивки и миражей. Она всегда выступала лишь радушной хозяйкой, помогающей сводить знакомства, а сама держалась поодаль, и ничто дурное к ней пристать не могло. Я не очень хорошо помню, как готовились эти званые вечера. Точно не было никаких терзаний над списком гостей. Она брала трубку и звонила по 10-12 номерам, а гостей заваливалось человек 60, если не 160, знакомых между собой хотя бы заочно. Среди них заклятые враги, в том числе хозяйки дома. Я рано научилась избавлять ее от нежелательных разговоров. Вот мать, прижатая к стене старой школьной подругой, закатывает глаза. «Ты никогда мне не нравилась, Кэтрин, все эти годы. Не знаю почему. Я пыталась тебя полюбить. Не получается, и все тут». В те годы Дублин казался маленьким городом, и даже забияки причиняли окружающим мало вреда, зато сплетни разрастались до умопомрачительных масштабов. Знаю, в этом есть что-то болезненное, но я скучаю по тем временам. С тех пор мы все оторвались друг от друга, типа выздоровели. А вот присутствие на том вечере Бойда О'Нила моя память не сохранила, хотя он есть на фотографии, высоченный. Пробираясь через толпу, он словно плыл над ней. Ближе к полуночи он обычно забивался в угол, где припирался со своим старым спарринг-партнером Найлом Даганом. Ох уж эта парочка боевых петухов. Импозантный высокий О'Нил в свитере с высоким горлом и пиджаке и неуклюжий Даган в заляпанной рубашке. Один — длинная кривая линия, второй — низенькая, загнутая к полу закорючка. Такими я вижу их теперь, словно персонажей комиксов из Dublin Opinion. Сплошное зазнайство и карикатурная жестокость. Тем не менее, безобидными они не были. Они лезли тебе в душу. Разумеется, сначала надо было впустить их в себя. Бойду О'Нилу я слишком много пространства не предоставляла. Красавчик, такие не для меня. Но к Дагану меня тянуло. Он, серые чуть на выкате глаза, обладал редкой способностью вползать тебе в башку, а потом словно прорывался сквозь тебя наружу. Я была молода и не сознавала, насколько привлекательна. Но, думаю, Найл Даган хотел не столько заполучить меня в смысле секса, сколько стать мной. Или перестать быть мной. «Это что, прикол такой?» Так сказала бы моя дочь. «Сейчас такое по-прежнему в тренде?» Думаю, он чувствовал себя мерзко. Мерзко. Потому что, разговаривая с умной женщиной 21 года, не слышал собственных мыслей. Такой гам стоял у него в голове. Помню, как на исходе вечера поднимаешься наверх за чьим-нибудь забытым пиджаком или сумкой и видишь в комнатах, где только что принимали гостей, запустение и разгром. Мебель не на своих местах, на столах и буфетах бутылки и бокалы, выстроившиеся миниатюрным архитектурным макетом неведомого городка. Разруха полная. На следующий день Китти проходилась по комнатам с щеткой и совком, не удивлялась осколкам, не бросала осуждающий взгляд на пепельницу. Мать могла изобразить раскаяние, но я знала, что Китти не расстраивается из-за особенностей нашей жизни. Эти подробности ее не занимали. У нее хватало своих проблем. Но я забегаю вперед. Как все, наверное, хорошо помнят, в 1980 году мою мать после нападения на этого самого Бойда О'Нила, кинопродюсера, более известного в Ирландии, чем за ее пределами, поместили в центральную психиатрическую больницу. Она выстрелила ему в ступню, тем самым подарив всему Дублину сюжет для сотен острот. Это злополучное происшествие принесло много горя, в том числе О'Нилу, который, рискуя репутацией, поддержал обвинение в попытке убийства. Адвокатов поведение матери после ареста обнадеживало. Она так переигрывала, что казалась искренней. Она смеялась не впопад, напевала себе под нос и дергала себя за волосы. Когда дело, наконец, дошло до суда, ее невменяемость подтвердили сразу два психиатра. Здание суда она покинула в том же белом фургоне, в котором приехала. Спустя 3 года ее выпустили из лечебницы. Напичканная таблетками, иссохшая, она вскоре превратилась в безнадежно больную старуху, которую на улице никто не узнавал. Нельзя не упомянуть, что О'Нил за это время несколько раз ложился в больницу. В целом он провел в медицинских учреждениях не меньше времени, чем моя мать. В газетах писали, что он лишился большого пальца. На самом деле его палец 5 часов собирали из жуткого месива, из мяса и костей, но он никак не заживал. Чтобы остановить ползущий вверх некроз, О'Нилу сделали 4 операции подряд, по частям отнимая правую ногу. Он сидел на антибиотиках, о работе пришлось забыть. Итоговая и самая успешная ампутация дошла до колена, но к протезу он так и не приспособился. По ночам его мучили, не давая спать, фантомные боли. Моя безумная мать прострелила Бойду О'Нилу ступню, и все решили, что это вроде как забавно. Но «забавно» — не то слово. Или, напротив, единственно пригодное слово, учитывая все случившееся. Мне тогда было 28. Следующий год или около того я пыталась держаться, но наступил день, когда я поняла, что больше не могу заставить себя ходить на работу. Я объявила, что пишу книгу. И так оно и вышло. Я написала не одну, а несколько книг. Но не ту, которую должна была написать. Не ту, которая прямо кричала «Напиши меня!» Историю моей матери и ее нападения на Бойда О'Нила.